Вторично осмотрел он сооружение, которое в свое время оказало ему сопротивление. Это была пирамида царя Хефрена, одного из владык Древнего Царства, который правил примерно в 2600 году до нашей эры. Об этом Бельцоний ничего не знал. Он видел перед собой только гигантское сооружение, чьи блоки, казалось, были сложены руками циклопов. Но эта постройка не могла состоять сплошь из камней. Наверняка она была полая внутри, и там хранились царские сокровища. Они были недоступны для смертных, потому что их защищала такая стена, какой не могла похвалиться ни одна крепость в мире. Так думал Бельцони, когда добросовестно камень за камнем исследовал построенный навечно фундамент пирамиды. Но между плитами невозможно было найти ни одной щели. И дальше, наверху, их тоже нет. А еще выше? Бельцови снова карабкался вверх по боковой стене, и однажды он обнаружил небольшую неровность на стыке плит. После многодневных усилий один блок ослабел и по частям был вынут. Перед ним открылся ход. Этот ход вел внутрь пирамиды. Поднялась пыль тысячелетий. Он подумал, что может задохнуться. Пламя свечи угрожало погаснуть. Рука Бельцони, выставленная вперед, натолкнулась на какое-то препятствие. Путь преграждал гранитный блок. Бельцони вырыл под ним ход, с усилием протиснулся в него и остановился перед каменной стеной. Вправо, влево, нигде нет выхода. Пол покрывала галька. Как она сюда попала? Все здесь выглядело так, как будто от взрыва распалась на куски скала. Бельцони взглянул вверх. Над ним в потолке зиял пролом. Он изготовил приставную лестницу, поднялся наверх и попал в другой проход, где увидел перед собой дверь. Ложную дверь. Были сделаны лишь ее контуры. На этот раз он быстро понял, что строители пирамиды хотели таким путем ввести в заблуждение всех непрошенных гостей. Бельцони выстучил боковую стену и потолок, ничего не нашел. Несколько шагов назад. Удары звучали глухо, когда он потопал ногой по земле. Каменная плита закрывала проход в сокровищницу. Плиту удалось поднять. Под ней зияла шахта. С помощью каната Бельцони опустился вниз и очутился в пустом помещении. Вокруг голые стены. Должно быть, эта камера вообще не имела выхода. Это было действительно так. Дальше идти некуда. На этом, собственно, были бы закончены приключения Бельцони, не обладая он необычайной проницательностью. Итальянец выбрался из шахты и снова начал выстукивать проход. И вторично он нашел лазейку в потолке. Древние строители были хитры, но Бельцони оказался еще хитрее. Он перебрался через западню и вошел, наконец, в склеп. Здесь стояла удушливая жара. Бельцони дышал с трудом. Натруженные легкие боролись за воздух. Но там, впереди, вырисовывались очертания огромного сундука. Сокровищница фараона! Руки дрожали, когда он приблизился к сундуку и поднял свечу, чтобы осветить. Теперь он смотрел отсутствующим взглядом. Перед ним была не сокровищница, а саркофаг. Саркофаг из красноватого мрамора. Пустой, ограбленный тысячи лет тому назад. Грабители опередили его. Бельцони шел по их следам. Какие же неисчислимые богатства они могли вынести из пирамиды? А где осталось золотое сокровище? Закопано в песках пустыни или спрятано в других гробницах? А может быть, оно находится в этой пирамиде, в одном из ее тайных ходов? Снова искал Бельцони в каждом углу скрытый вход. Но он видел лишь гладкие плиты, так мастерски подогнанные друг к другу, что между ними нельзя было продеть даже волоса. Каменотесы древности были непревзойденными мастерами, так как они обтесывали эти плиты простейшими бронзовыми инструментами. Какими достойными удивления, знаниями в математике, геометрии должны были располагать древние мастера, чтобы продолжить в огромной пирамиде такой лабиринт ходов? Бельцони смотрел с удивлением. Только теперь ему стало ясно, что он первый, кто после грабителей древних времен проник во внутреннее помещение пирамиды. Ему удалось заглянуть в тайну этих загадочных сооружений. Пирамиды оказались гигантскими погребениями фараонов. Египтологи и весь остальной мир будут удивлены, когда узнают об открытии Джованни Баттиста Бельцони. Его будут чествовать как отважного пионера науки. Возможно, ему даже поставят памятник. Ну ладно, он не нашел золотого сокровища, но славу-то у него никто не сможет отобрать. Ученый мир насторожился. Какой-то итальянец по имени Бельцони тайным ходом проник внутрь пирамиды и обнаружил там погребальный покой. Если подобное известие соответствует истине, то пробита новая брешь в стене загадок о стране фараонов. Следовательно, пирамиды – места погребений. Невероятно! Где же находится теперь этот Бельцони? Необходимо срочно заслушать его сообщение. А Бельцони двигался на юг. Его манили древние храмы и памятники Фиф. Снова рыл он проходы, находил статуи, но не нашел ни одного сокровища. Бельцони отправился в Бибан-эль-Молук, долину царей, и начал все снова. Эта мрачная скалистая долина вскоре оказалась своеобразным кладбищем. Массы щебня, каменные блоки и галька покрывали долину. Бельцони откапывал один за другим входы в гробницы. Он видел в невероятном изобилии и многообразии и иероглифы, и рельефы, вырезанные на стенах. Что означали эти рисунки и изображения, он не знал, так как Шамполеон не разрешил еще загадку иероглифов. Бельцони был разочарован. Правда, он нашел несколько прекрасных алебастровых ваз, кувшинов для масла и другие древности, даже один золотой перстень с печатью и множество мелких украшений из золотой проволоки и полудрагоценных камней. Но все гробницы, которые он откапывал с таким трудом, были уже ограблены. Успех, казалось, везде ожидал его. Но везде грабители уже давно унесли все самое драгоценное. Это, должно быть, были фантастические сокровища, на что указывали искусно сооруженные погребальные покои и их богатое убранство. Даже пустые саркофаги являлись чудом баяния. Мучимый жаждой, Бельцони продолжал копать под палящим солнцем. Эта долина, закрытая со всех сторон скалами, куда не проникало даже дуновение ветерка, была сущим адом. Ни одно дерево не давало тени. Здесь не росло ни кустика, ни стебелька. Феллахи роптали. Они отказывались скопать дальше. «Духи мертвых отомстят нам», — говорили они. «Вся долина — место, где обитают эти духи». Бельцони ругался, но суеверные феллахи удрали оттуда. Итальянец скопал теперь один. Он хотел найти, по крайней мере, одну нетронутую гробницу. Только одну. И он нашел ее. Под нагромождением камней, отколовшихся от скалы, Бельцони нашел запечатанный вход в погребение. Печати казались нетронутыми. Бельцони схватил балку и, используя ее как таран, разбил стену. Как бешеный ворвался он внутрь и вдруг остановился перед пустым саркофагом. Здесь тоже побывали грабители. Бельцони оглянулся. Кругом были прекрасные настенные росписи. Необыкновенное мастерство ощущалось в красках и в передаче движений. Очень часто повторялось изображение одного и того же человека. Был ли это сам фараон? В сценах охоты и войны стоял он подобно богу войны, на боевой колеснице, поражая стрелами врагов и диких животных. И над каждой из этих сцен художник рисовал необычные значки, которые называли иероглифами. Кто расшифрует их, тот сможет прочесть историю Древнего Египта. Какой же волнующей должна быть эта история! Сколько лет, например, вот этой гробнице? Для кого она была воздвигнута? Бельцони посмотрел на саркофаг и застыл от удивления. Он был высечен из единого блока белоснежного алебастра и украшен рельефами. Великолепная вещь! Это подлинно художественное произведение египетских камнерезов должны увидеть лондонцы. Конечно, он должен доставить его в Лондон и поставить там на всеобщее обозрение. Это принесло бы ему много денег. Бельцони выбрался на открытый воздух. Он обрадовался голубому небу и солнцу. Теперь, наконец, он нашел сокровище и может возвращаться домой. В этой долине больше нет неоткрытых гробниц. Он все перерыл и проделал большую работу.